Марина Савкина. Без права на ошибку. Холодный, чуть зеленоватый свет настойчиво пробивался сквозь закрытые веки Велора. Здесь, на Эсколонии, не было рассветов и закатов. День сменял ночь стремительно, как будто кто-то переворачивал страницу книги. Были когда-то давно такие бумажные прямоугольники, на страницах которых были написаны разные тексты. Бабушка ему об этом рассказывала. Теперь их уже нет, а всю необходимую информацию читает людям специальный робот. А вот бабуля хоть и застала те времена, когда еще были книги, и даже умела сама готовить пищу, выглядит почти моей ровесницей. Все благодаря дизайнерам человеческого тела. Вот на кого надо было учиться. Целые состояния ведь зарабатывают. Ленивые мысли ворочались в голове Велора сквозь сон. Осознав, наконец, что вставать давно пора, ведь денек предстоит непростой, он спрыгнул с кровати, которая по нажатию кнопки тут же вдвинулась в стену, экономя место в маленькой комнатке. Наскоро позавтракав уже подходящими к концу запасами еды, не переставая обдумывать предстоящее дело, Велор начал собираться. Рюкзак астрозоолога — это вам не портфель адвоката. Надо сложить столько объемных и порой тяжелых приборов, инструментов, и не забыть ничего, иначе дело провалится, и рискуешь быть съеденным. Дверь жилой капсулы автоматически закрылась за Велором. Одинокое маленькое строение, заброшенное посреди джунглей Эсколона, напоминало желудь. Но все необходимое в капсуле было — тепло, вода, пища, а главное — оборудование для работы и связь с Землей. Недостатка в прочности тоже не было. Во время командировки на планету Флей-2 такая вот капсула спасла жизнь Велору и его коллеге, космическому гиду Алексу. В ней они спасались от атаки рассерженных вторжением чужаков-рахноидов и дождались помощи. Давно это было. Теперь Флей-2 вовсю осваивают колонизаторы Земли. А с рахноидами удалось договориться. Уж очень дамам этой расы понравились земные украшения. С фауной на Флей-2 тоже поладили. Конечно, не без проблем. У землян было искушение перебить нерад, летающих и больно кусающихся, напоминающих крылатых пираний тварей. Но одно из самых главных правил успешной колонизации других планет — не лезть в чужой монастырь со своим уставом, не пытаться переделать природу планеты, нарушив ее хрупкое равновесие, и не уничтожать флору и фауну того места, где земляне в гостях. Когда-то давно люди, ощущая себя венцом творения, почти погубили свою планету и все живое на ней. Им стало не хватать ресурсов и пространства. Потом, в далеком 2051 году, вторглись на Пангол. Не как гости, а как хозяева. Низкорослым, безоружным и неспособным испытывать агрессию пангалианам было невозможно противостоять захватчикам-людям. Не могли защитить себя и животные Пангола. А вот растения смогли. Когда люди перебили и съели больших, добродушных, напоминающих земных коров Ао, местная флора, никем не поедаемая, рванула в рост. Лианы заплетали жилища землян. Гигантские цветы размером с футбольный мяч заполонили все открытые до тех пор места. Их удушающий запах вызывал головные боли и галлюцинации. Свой сокрушительный удар по землянам нанесли фитозоиды, полурастения, полуживотные, появившиеся, казалось, из ниоткуда. От них, способных передвигаться и проникать даже в дома, нигде не было спасения. Прикосновение к их ядовитым листьям-щупальцам означало медленную, мучительную смерть. Немногочисленные уцелевшие люди в панике покидали Пангол. Теперь земляне не повторяют прошлых ошибок. Слишком дорогой ценой они были оплачены. Так что и здесь, на Эсколоне, куда в случае успешного завершения исследовательской миссии запланирован прилет первого шаттла с колонистами через 2 года, людям придется с природой не воевать, а суметь стать ее частью. Для этого и трудятся специалисты. Космические гиды, географы, почвоведы, вирусологи, бактериологи, проектировщики миров, астронавты, уфологи, астроботаники и астрозоологи. Ну и я в том числе. — с гордостью подумал Велор, продираясь через листья лапы нежно-желтого оттенка. Где он только не побывал за время своей работы, каких только живых существ не увидел. Все задания выполнял успешно, отчеты и образцы на Землю отправлял вовремя. Сделал немало важных научных открытий. Посмотрите-ка, возгордился. А все ли ты всегда делал правильно? Быстро же ты забыл, что случилось тогда на Джангароте. Услышал он язвительный шепот в своей голове. Горькое чувство сожаления всколыхнулось в нем. Впрочем, время для самокопания было крайне неподходящим, и он, как мог, попытался в который раз отогнать от себя эти мысли. Было тепло. Атмосфера из колонны почти не отличалась от земной, только воздух был не прозрачным, а туманно-дымчатым. С удовольствием сняв тяжелый рюкзак, Велор позволил себе присесть на открытом месте и немного отдохнуть, пока запущенный им маленький дрон-разведчик выяснял безопасный маршрут. Через 10 минут местного времени, примерно вдвое больше, чем по земным часам, он снова отправился в путь. Непривычно тихо. Джунгли будто застыли. Только вдалеке видны несколько ярко-синих оптеров, перелетающих с дерева на дерево. А около камней ползали небольшие моллюски, макры. И именно они, эти безобидные существа, попавшиеся на глаза Велору, снова всколыхнули в нем то самое болезненное воспоминание. Таира. Не сумел, не уберег ее. Не такой уж ты и профи. Тебе следовало бы добровольно уничтожить свой диплом астрозоолога и выращивать где-нибудь на Центавре картофель. А еще лучше стать удобрением. Проклятый, самоуверенный, беспечный осел! Беспощадные голоса совести и раскаяния уже просто вопили в его голове, и на сей раз ничто не могло заставить их замолчать. Ничего не оставалось, как снова погрузиться в мучительные и тяжелые мысли и воспоминания. Таира — красивая, яркая, увлеченная, так сильно любящая жизнь. Тогда, полтора года назад, он был на Джангароте, маленькой и весьма неуютной планетке, недалеко от Земли, на расстоянии примерно 6000 световых лет. Его миссия уже подходила к концу, оставались последние рутинные дела, сборы и путь домой. Как оказалось, землянам по большому счету нечего было там делать. Тот факт, что атмосфера Джангарота состоит из углекислого газа больше чем на 90%, не был решающим. Этим людей не отпугнуть, и к кислородным маскам можно быстро привыкнуть. Бич этого места — жуткие песчаные бури. Тут даже в воздухе чувствовалось постоянное напряжение. Казалось, каждая молекула на этой планете настроена враждебно. Что уж говорить о весьма агрессивных и опасных живых существах. Одни двухметровые зеленокожие арголины с их метким оружием и вечно воюющими кланами стоили того, чтобы поскорее смотаться отсюда подальше. А кролл, гигантский кальмар, караулищий добычу в холодном море, или огромная хищная птица рух... Бррр. Таира появилась так, как любила появляться. Внезапно, шумно и весело. Большую часть времени, занятая своей работой, она внезапно взяла два выходных, чтобы сделать Велору сюрприз, а заодно посмотреть на Джангарот. Ее, дизайнеры виртуальной среды, неудержимо влекли новые миры. Она все воспринимала немного не всерьез, будто через какую-то свою призму, как в создаваемых ею виртуальных реальностях, где в любой момент можно повернуть ход событий. Еще в момент ее прибытия Велор вместе с радостью ощутил смутное тревожное предчувствие, на которое, впрочем, решил не обращать внимания. Обсудив земные дела и пообедав, они отправились на небольшую экскурсию. Таира попросила показать ей местные красоты — серый пейзаж с редкими пучками красной растительности. Планетоход передвигался медленно, то и дело увязая в зыбком песке. Таира улыбалась, не умолкая болтала, делясь впечатлениями, попутно делая снимки местных пейзажей. С одной из скал слетел рух, издавая сердитые гортанные крики и явно намереваясь клювом и когтями оторвать антенну планетохода. «Вот тебе и достопримечательности этого милого местечка. Окажись бы мы снаружи, стали бы обедом. Скорее бы убраться отсюда», — проворчал Велор и ультразвуком отогнал птицу. «Сердитый какой! Зря птичку спугнул, не успела заснять», — промолвила Таира, все еще улыбаясь, но с едва уловимым оттенком досады в голосе. По ней бывало трудно понять, шутит она или обижена всерьез. Они объехали окрестности. Велор, к уже неподдельному огорчению Таиры, наотрез отказался от визитов в поселение Аргалинов. На них посмотрели с помощью оптических приборов. Велор уже направился назад, к капсуле, и тут на их пути возникла фиолетовая масса слизи размером с планетоход, над которой возвышалось 5 стебельков, то ли щупалец, то ли глаз. «Останови, пожалуйста, дай мне поснимать эту зверюшку», — потребовала Таира. Велор на этот раз согласился. Гастропод был плохо изучен. Велор сосредоточил внимание на более интересных, чем кусок фиолетового желе организмах, да и время экспедиции подходило к концу. Опираясь на предыдущий опыт изучения подобных существ, ученый считал его всего лишь, пусть и гигантской, но безопасной разновидностью слизней, скорее всего, питающихся той самой красной растительностью. Таира увлеченно принялась фотографировать. Но качество изображения, сделанного через запыленное стекло планетохода, ее не устраивало. В один момент, со свойственной ей стремительностью, она открыла дверцу планетохода и выпрыгнула наружу на серый песок. «Немедленно вернись назад!» — так строго, как мог, крикнул ей Велор. Впрочем, быть строгим и требовательным по отношению к ней у него не получалось. «Зануда!» — смеясь, ответила она, увязая в песке и настраивая объектив камеры. Он не смог сдержать ответную улыбку. Гнетущее чувство, таящейся повсюду опасности, не покидавшее его почти все время нахождения на Джангароте, именно сейчас куда-то исчезло. Таира, приноравливаясь к мешающему твердо стоять на ногах песку, искала лучший ракурс для съемки. Она подошла к гастроподу, бессмысленно колыхавшемуся и никак не реагирующему на ее движение, ближе, слишком близко. Дальнейшее Велор помнил как кошмарный сон, который происходил вроде бы как наяву. Время сначала сжалось до долей секунды, а потом растянулось на дни, недели и месяцы страданий. В долю секунды медлительное существо выбросило из своего аморфного тела волну полупрозрачной фиолетовой слизи, которая обволокла правую руку Таиры вместе с фотокамерой. Девушка не сразу осознала, что произошло. Какое-то время она не пыталась двигаться, а просто изумленно, молча смотрела на существо. А потом она закричала страшным, полным ужаса и боли криком, который до сих пор стоит в ушах Велора. Как и звуки выстрелов, которыми он, отчаявшись вытащить Таиру из щупалец твари, наплевав на запрет убивать, все же застрелил из сигнальной ракетницы, находившейся в планетоходе. Стрелять пришлось 3 раза. К тому моменту, когда гастропод мягко рухнул на песок своим желеобразным телом, в котором зияли 3 дымящихся дыры, рука Таиры, просвечивающая сквозь полупрозрачные щупальцы, просто растворилась до локтя, остался лишь обломок кости, а сама она потеряла сознание от боли. Фотокамера не заинтересовала чудовище. Она так и осталась парить в студнеобразной массе. Велор, как в тумане, едва соображая, перевязал то, что осталось от руки Таиры жгутом, чтобы остановить кровотечение, вколол ей лекарство от заражения и шока из аптечки. А дальше была срочная эвакуация в спасательном корабле на Землю. Был и суд, на котором строгие представители межгалактической безопасности и уфа-этики, чей ледяной взгляд и безупречно подогнанные серые костюмы уже вызывали чувство вины, даже у тех, кто ни в чем не виноват, категорически осудили Велора. Ведь он проявил преступное невежество, пренебрег безопасностью, а затем вмешался в естественный отбор, осмелился оценить жизнь одного существа превыше жизни другого и умертвил гастропода. Его действия воспринимались ни много ни мало как нарушение служебных обязанностей, норм безопасности и срыв миссии. Не на шутку возмущенные, некоторые из них говорили и о том, что такие действия могут развязать межгалактическую войну. Предложили даже заключить Велора под стражу и отправить в тюрьму на планету Чима. Одна из защитниц инопланетных животных утратила подобающую ситуации выдержку и стала кричать, что Велора надо убить, как он убил несчастного гастропода, и переработать на удобрение. Велор за все время разбирательства, не проронивший ни слова, не смог сдержаться. Он ответил ей, что если бы еще раз стоял выбор между дорогим ему человеком и слизняком, он снова спас бы Таиру. Раздался гул неодобрения, а зоозащитница так разошлась, что ее даже пришлось вывести из зала. Коллеги из Лиги астрозоологов не в самых лестных выражениях отметили несвойственную Велору ранее беспечность и то, что он позволил ситуации выйти из-под контроля. Но в их словах, кроме осуждения, было еще и сочувствие. Впрочем, на тот момент на его душе было так паршиво, что от сочувствия становилось еще хуже. Ему хотелось просто исчезнуть, быть упрятанным в клетку или даже стать удобрением. В итоге месяц он находился под домашним арестом. Все это время проводилось расследование инцидента, а влиятельные умы решали его дальнейшую участь. На то, что Велора было решено не наказывать, а оставить в покое и даже восстановить на прежней работе, во многом повлияла его безупречная до того момента репутация. Учли его важные для науки открытия и то, что хорошими астрозоологами так просто не разбрасываются, ведь впереди у человечества много судьбоносных экспедиций и исследований. Без заступничества коллег и друзей тоже не обошлось. Уфоэтиков удалось успокоить лишь после того, как эксперты вынесли заключение, что гастропод даже не слизень, а примитивное амебоподобное создание, нервная система, у которого отсутствует, а питается он, обволакивая живое существо и растворяя его ткани кислотой. Агенты межгалактической безопасности провели свое собственное расследование. Они опасались, что убийство гастропода, нарушающее конвенцию о мире, настроит свирепых арголинов против землян и спровоцирует конфликт. Как оказалось, арголины были ничуть не расстроены потерей одного из фиолетовых студней, от которых им в последнее время не было житья. Велор становился сам собой постепенно. С ним и с Таирой, которой долго снились кошмары, а днем мучило чувство вины, работали парапсихологи. Кибермедики сконструировали ей новую руку, ничем внешне не отличающуюся от прежней. Вернуться в нормальную жизнь ей помогла любимая работа, поддержка Велора, родных и друзей. Но веселая беззаботность навсегда исчезла с ее лица. Через полгода Велор снова отправился в экспедицию. Все прошло идеально, как и обычно. Только сам себе Велор, изучающий живность чужих миров, привычно фотографирующий, записывающий, измеряющий и берущий образцы, стал напоминать не человека, а биоробота. Он закрывался от чувств и мыслей, сосредоточившись на своем деле, в котором у него уже не было права на ошибку. Теперь он здесь, на Эскалоне. Все будет хорошо. И для нас с Таирой, и для нашей старушки Земли, — подумал Велор. Сам удивившись этой непонятно откуда возникшей уверенности, он улыбнулся. Так по-настоящему и счастливо, как не улыбался все эти полтора года. Он пришел. Пора было браться за работу. Там, на полянке, паслось стадо хвинов. Марина Савкина. «Без права на ошибку». Читал Сергей Бельчиков.